Глава 16. Утро началось с небольшого переполоха. Мика не нашла меня в покоях, спросила гвардейцев, дежуривших на этаже, не видели ли они Гройляйн Кауфхоф. Те восприняли ситуацию как-то очень серьезно и объявили меня в срочный розыск. Так что, когда мы с сестрами, позевывая, выглянули посмотреть, что за суета в коридоре, на меня набросились сразу толпой. И гвардейцы, и встревоженная Мика, и почему-то церемонимейстер. Хорошо, хоть без монархической семьи обошлось. Успокоив всех, что я никуда не сбежала, да и куда, собственно, сбегать-то с подводной лодки? В степь? Я завернулась поплотнее в халат и гордо прошествовала за Микой. Переодеваться. Вчера, как оказалось, кормила под шумок и забила мой гардероб самыми модными платьями и аксессуарами к ним, так что на завтрак я спускалась во всеоружие. Моя личная модистка, похоже, решила, что зеленый теперь мой цвет. Все комплекты, что она привезла, варьировались тональностью от зеленки и морской волны до бледно-зеленоватого бежевого. И не ее вина, что зеленый меня наводил теперь на мысли о глазах одной высокопоставленной особы, которой я еще сама не решила, как относиться. Завтрак протекал не в очень дружественной обстановке. За столом сидели только девушки. Их венценосное величество до нас не снизошли. Переглядывались тихими кобрами и чуть ли не шипели друг на друга. Конечно, конкурентки. Ари вяло ковыряла ножом булочку. Аппетита после вчерашнего происшествия у бедняжки не было. После вчерашнего полуистерического веселья у нее наступил стрессовый откат. Но на мое предложение уйти с отбора, провалив ближайший конкурс, она в ужасе замахала на меня руками. Похоже, матери она боится больше, чем Рухтов. Я, наоборот, с аппетитом уминала все, до чего могла дотянуться. Учитывая, сколько калорий сжигает нервотрепка, лучше запастись ими заранее. И правильно делала. Не успело дело дойти до кофе, как в столовую, важно чеканя шаг, вплыл давешний церемонимейстер в сопровождении целой толпы лакеев и отвесил нам всем уважительный поклон. «Вчера мы не имели счастья быть представленными. Меня зовут Брюне, Карл Брюне. На этом отборе я удостоен чести объявлять результаты и условия конкурсов от лица нашего уважаемого принца Реджинальда». Ну да, самому принцу поди лениво все эти имена запоминать и высчитывать, кто победил. Наверняка спецслужбы за нами всеми приглядывают. Никаких иллюзий я не питала. Принц выберет того, кого ему укажут. Оставалось надеяться, что финалистку хоть спросят, хочет ли она ею быть. Увы, в этом раунде нас покидают. Церемонимейстер назвал 5 имен. Ни моего, ни Артаны не прозвучало. Интересно, чей же подарок оказался еще хуже нашего? Всхлипывающих дам вывели прямо из-за стола. Спасать их и оставлять на конкурсе никто не прибежал. Девушка с талантом Пикассо оказалась среди них. Ну что ж, в этом хотя бы я с отборочной комиссией полностью согласилась. «Дорогие девушки, хочу вас предупредить». Церемонимейстер сделал паузу, многозначительно обводя взглядом оставшийся контингент. Девицы внимали, открыв рот. Убедившись, что его достаточно внимательно слушают, Гер Брюне продолжил. «С этого момента не советую вам расслабляться. Каждый день может начаться с испытания. Это может быть ваша личная проверка или общее задание, или просто беседа с его высочеством. Каждый ваш шаг отныне – путь к победе или поражению. Будьте внимательны, дорогие конкурсантки!» Постучав по полу своим неизменным жезлом, церемонимейстер кивнул слугам. Те, в свою очередь, споро отодвинули нам все стулья, так что, хочешь не хочешь, пришлось вставать и следовать за Гером Брюне. Нас провели в большой зал, куда больше даже вчерашнего павильона. Кроме стен и колонн, в нем ничего не было. Все поверхности покрывали искусные узоры, вырезанные и нарисованные. Что-то мне подсказывало, что раньше в этом зале мебель все же была, хотя бы диванчики по углам. У четырех выходов стратегически расположились слуги, что меня сразу насторожило. Контролируют, чтобы не сбежали. Похоже, назревает следующий отсев претенденток. Герр Брюне развернулся к нам лицом и дождался, пока все обратят на него внимание. Итак, еще раз поздравляю девиц, прошедших на следующий этап отбора. Прямо сейчас, как я и предупреждал, вас ждет новое испытание. Вам придется проявить терпение, изобретательность и фантазию. Бум, бум. По команде жезла лакеи на одной из дверей кивнули и потянули за ручки. Особо прилагать усилия им не пришлось. Тяжелые резные в два человеческих роста двери распахнулись, ударившись в стены, будто от пинка. В образовавшийся проем повалили толпой чумазые ребятишки. Мало-мало-меньше. Старшему было от силы 5. Просить слуг помочь, сделать что-то за вас или принести игрушки запрещено. Скороговоркой выпалил церемониймейстер и поспешно ретировался куда-то за спины лакеев. Думаю, большая часть невест с удовольствием последовали бы за ним. Но это означало бы провал отбора, так что дамы, скрипя зубами, остались. Гюльчатаи дружно попятились от прытких мальчишек, то ли опасаясь, что их тонкие накидки испачкают или того хуже порвут, то ли воспринимая их как посторонних мужчин. Местные дамы, впрочем, тоже не горели желанием быть облапанными малолетними поросятами. К чести короля, беспризорники попались вполне ухоженные и упитанные. Вихры в основном аккуратно подстрижены, ногти тоже, а что под ногтями грязь и растрепанные все. Так выпустите самого домашнего дошкольника в песочницу, получите тот же результат на выходе, минут через 10. То ли их специально подбирали таких миленьких, то ли за детскими домами корона приглядывает. Артана, кажется, единственная, не растерялась. Вот что значит сестры, братья, племянники. Дернув одного из мальчишек за ухо, местный вариант осаливания, она с визгом побежала от него по кругу зала. Ребенка упрашивать не пришлось, и вскоре за Артаной с айгаками скакала целая орда. Но не все. Группка детей собралась в углу. Малыши затравленно поглядывали на разодетых девиц и растерянно жались друг к другу. Ариана и Лизелла тут же подскочили к стесняющимся, выбрали себе по ребенку и принялись им что-то нашептывать. Придется поддержать компанию. Уговорить сестер бросить это дурное отборное дело мне так и не удалось. Я подошла к подпирающему колонну слуге. То ли их оставили следить за подобием порядка, то ли для фиксации происходящего, как дополнительные свидетели. «Принесите, пожалуйста, бумагу», — попросила я его. «Это игрушки просить запретили». «А бумага же не игрушки». «А ручки?» — уточнил невозмутимый лакей. Стоявшая неподалеку Лизелла посмотрела на меня, как на сумасшедшую. Наверное, решила, что я детей начну учить писать. Вот прямо сейчас. «Ручек не надо. Спасибо. И побольше бумаги. Листов 200». Брови вздернулись к линии волос. Невозмутимости в лакее поубавилось. Что значит профессионализм? Больше ничем он своего удивления не выдал. Развернулся и вышел из зала, чтобы через несколько минут вернуться с пачкой бумаги, перевязанной двумя лентами крест-накрест, зеленый и синий. Я даже догадываюсь, кто так тонко пошутил. «Передайте мою благодарность Его Величеству». Я присела в подобающем реверансе, забрала стопку, прикрякнув от ее увесистости, и направилась к сидящим на полу детям. Мимо меня, чудом не задев, с воплями и гиканьем, пронеслась возглавляемая Артаной ватага. Прижав листы покрепче, чтобы не унесло поднятым им вихрем, я присела на пол рядом с самым маленьким. Ему от силы было года 2. И кто такую кроху притащил на отбор к ненормальным невестам? Хорошо, хоть не затоптали. «Тебя как зовут?» — спросила я, вытаскивая из-под банта верхний лист и складывая его пополам. «Лива!» — пискнуло дитя, оказавшееся девочкой. «Ливарра ее зовут!» — покровительственно поправил ее, сидевший рядом карапуз лет 5, освоивший уже букву «Р» и очень тем гордившийся. «Скажи, Ливара, ты лягушек любишь?» Я загнула уголки листа, перевернула и снова сложила пополам. «Нет, я их боюсь», — замотала головой она. Я улыбнулась. «А если они не настоящие?» «А это как?» — заинтересовалась малышка. Остальным тоже стало интересно. Вокруг меня быстро образовался круг, едва доходящий мне до плеча. А вот так. Я нажала на попу оригамной лягушки, и она послушно скакнула вперед. И еще, и еще. Дети восторженно захихикали. «Таких я не боюсь!» — храбро заявила Левара, хватая в руки бумажную игрушку. «Я тоже такую хочу!» «И я!» — наперебой заголосила малышня. Невесты тоже заинтересовались происходящим. Подошла одна из северянок, присела рядом и принялась копировать мои действия. Дело пошло быстрее, и вскоре все дети получили по игрушке. Я вспомнила все, что умела. В ход пошли кораблики, шляпы и журавли. А когда я запустила самолетик, бегающая за артаной толпа дружно развернулась к нам. Я даже чуть испугалась. Ну, как затопчут. Обошлось. Лакеи стояли с каменными лицами, не хуже постовых у Букингемского дворца, и старательно не реагировали на пролетающие мимо лиц самолеты. Но детей мало было развлечь, кто б сомневался. Испытание затянулось до самого вечера. Кто-то попросился в туалет, за ним остальные решили, что им тоже надо. Потом дети хором начали просить воды, потом поесть. Хорошо, хоть нас не совсем заперли в зале. Вывести детей до ближайшей уборной разрешили. На этом все. Многие девицы возмущались, что их заставляют возиться с малышней, на что я вполголоса напоминала им, зачем они здесь. Действовала моментально. Когда первый ребенок запросил есть, я задумалась. Задача не для слабонервных. Накормить и напоить 30 разномастных сорванцов, притом так, чтобы они не уделались вдрызг. Местная еда предполагала в основном употребление приборов, и что-то я сомневаюсь, что 2-5-летние дети из приюта способны орудовать ножами-вилками. Выдать им пирожки или булочки – не особо здоровая еда. Можно, конечно, но как дополнение к основному блюду. Я снова подошла к тому же лакею. Он напрягся, закономерно ожидая подвоха. Я похлопала на него глазами. «А повара позвать можно?» Оказалось, можно. Королевский повар появился тут же, будто ждал под дверью. Кто знает, может, и ждал. «Добрый день, Гройлен Кауфхоф!» Почтительно обратился он ко мне. «Понятное дело, за нами наблюдают. Предупредили уже. Я шеф-повар королевской кухни Гер Вебер. Вы желаете заказать что-нибудь для детей? У нас есть суп, каша, омлет, рагу». Ну да, как по заказу. Все жидкое или рассыпчатое, или то и другое. «А курица у вас есть?» Прервала я перечисление, безусловно, полезных, но неприемлемых в толпе детей кушаний. «Есть. Пожарить, запечь, потушить», — с готовностью предложил повар. Я замотала головой. Опять утыкаемся в нож и вилку. «Порежьте грудную часть, которая без костей, примерно на такие кусочки». Я показала половину ладони. «В одну миску взбейте яйца, как на омлет, только без добавок, а в другую покрошите сухари, чуть соли и перца, только совсем чуть-чуть. Сухари, надеюсь, найдутся?» — уточнила я, видя, как вытягивается лицо Гера Вебера. «Откуда? У нас все самое свежее, хлеб только из печи», — возмутился повар. «Вот, в ту же печь положите минут на 10 мелко нарезанный хлеб, будут вам сухари», — не растерялась я. «Так вот, кусочки курицы обмакнуть в яйцо, потом в сухари, потом обжарить». Герр Вебер похлопал глазами, развернулся и пошел на выход, повторяя про себя, чтобы не забыть. «Курица, яйца, сухари. Курица, яйца, сухари». Надеюсь, не перепутает. А пока подготовим остальное для импровизированного пикника. Я понимала, что увлеклась не на шутку и сама себя подставляю, обращая на себя внимание всех наблюдавших за испытанием, но стоило мне посмотреть на детей, и инстинктивно хотелось их порадовать и удивить чем-нибудь. Жизнь сироты в любом мире не сахар, как бы ни следили за ними. И каким бы комфортным и благоустроенным ни был приют, все равно он семьи не заменит. И хотя бы сегодняшний день я могу для них превратить не в испытание, а в праздник. Видя, что я снова к нему направилась, лакей насторожился. У него непроизвольно дернулся глаз. «Можете записать», — милостиво разрешила я. «Нам понадобятся салфетки, подушки, как можно больше и того, и другого. и передайте на кухню. Пусть пришлют, кроме того, что я уже заказала, средненарезанные свежие овощи и фрукты, и булочки, конечно же. Загружать голову шеф-повара чем-то еще, кроме рецепта, я не рискнула. Итак, он, похоже, в ужасе, что покусились на святое, не одобрили меню королевской кухни. Пикник удался. Наггетсы пришлись по душе и взрослым, и детям. Тарелки с едой поставили прямо на пол. Раздали всем салфетки, расселись по подушкам, и пир начался. Многие девушки поначалу мялись и стеснялись садиться на пол, мол, неприлично и по этикету не положено. Я пожала плечами и предложила остаться, стоять. Несколько так и остались, изображать колонны. Их дело. А мы с сестрами и Артаной искренне насладились расслабленным ужином, за которым не нужно было держать спину и лицо. Умаившись после тяжелого дня, давненько я за внуками не присматривала, навык подрастеряла. Я заснула моментально, как только голова коснулась подушки. Проснулась я от тяжести, навалившейся на меня, и горячего шепота прямо в ухо. «Ну, привет, красавица!»